Безумное горе. Среди ночи Эрагон вдруг проснулся и, тяжело дыша, резко сел в постели. В комнате было холодно, голые руки и плечи тут же покрылись мурашками. Был тот предрассветный час, когда жизнь словно замирает в ожидании теплого прикосновения первых солнечных лучей. Сердце Эрагона тяжело билось от ужасных предчувствий. Ему казалось, что весь мир накрыт неким саваном, и самый темный край этого савана пришелся как раз на его комнату. Он тихонько встал, оделся и вышел в коридор. Тревога охватила его, когда он увидел, что дверь в комнату Гэроу открыта, и там полно людей. Гэроу лежал на кровати, одетый во все чистое и аккуратно причесанный. Лицо поражало своим спокойствием. Можно было подумать, что он по-прежнему спит, и если бы не серебряный амулет Гертруды, надетый ему на шею, да сухая веточка болиголова у него на груди. Прощальные дары живых мертвому. Бледная Катрина стояла, потупившись, возле постели Гэроу. Эрагон услышал, как она прошептала: «А я надеялась когда-нибудь назвать его отцом». «Назвать отцом?» — с горечью подумал Эрагон. «Да такого права даже у меня нет». Казалось, что жизненные силы его поедают. Все вокруг стало зыбким, непрочным. Реальным было только спокойное лицо Гэроу. Слезы выступили у Эрагона на глазах, потекли по щекам, но он не сразу их всхлипнул. Мать, тетя, дядя — все они его бросили. Всех он потерял. Тяжесть этого горя была такой невыносимой, что он едва стоял на ногах. Голова кружилась, и он плохо помнил, кто отвел его назад, шепча слова утешения, и уложил в постель. Рухнув лицом в подушку, Эрагон обхватил голову руками и громко зарыдал. И тут же услышал встревоженный зов Сапфиры, но не ответил ей, позволив волне отчаяния накрыть его с головой. Он не смог смириться с тем, что Гэроу больше нет. Как ему теперь быть? Кому верить? Разве можно верить этому безжалостному миру, который гасит человеческую жизнь точно свечу? Исполненный отчаяния и ужаса, Эрагон обратил свое заплаканное лицо к небесам и воскликнул: «Как ты мог сделать это? Покажись! Не прячься от меня!» Но с небес никто ему не ответил, зато в коридоре послышались чьи-то встревоженные шаги. «Зачем ты так поступил с ним? Он этого не заслужил!» Снова выкрикнул Эрагон. Чьи-то ласковые руки коснулись его, чей-то тихий голос пытался его успокоить. Наконец он догадался, что эта Элейн присела на краешек его кровати, обняла его и шепчет. Шепчет что-то, давая ему волю выплакаться, и вскоре, утомившись от бессильных рыданий, он, сам того не желая, соскользнул в сон.